Глава 11, в которой глава строительной фирмы выступает против полетов. Но до праздника было еще далеко. На следующий день выступил по радио сам глава фирмы мистер Адамс. Он как раз был начальником нашего папы, а его фирма именовалась довольно пространно «Дороги, которые мы выбираем», сокращенно ДКМВ. Так вот, мистер Адамс поведал слушателям, какая это будет гладкая и красивая дорога через лес. По этой дороге к нам хлынет поток туристов, жаждущих узреть все достопримечательности нашего города. А это прибыль, это достаток, это, в конце концов, работа для нашей молодежи. Новые заправки, новые мастерские для ремонта, ночные клубы и новые кафе, и новые туристские центры. Вот что такое современная дорога, которая связывает нас с миром. «Но некоторые жители», — продолжил мистер Адамс после паузы свое эмоциональное выступление, «явно не в ладах с прогрессом. Они почему-то решили, что наступила эра каких-то эфемерных полетов, а значит, ни машины, ни дороги им больше не понадобятся. Но простите, ведь пока никто из горожан не летает, и неизвестно, когда полетит, кроме разве одной странной тетушки по имени Дора, летательные способности которой еще никем не подтверждены. Мало нам проблем с заезжими шарлатанами, прорицателями, сектантами и всякого рода фокусниками, делающими деньги из воздуха. Теперь объявилась неведомо откуда эта самая летучая тетушка, и доверчивые жители нашего замечательного города сразу поверили в новое чудо, не без помощи здешней прессы, которая никогда не отличалась объективностью. Им вдруг показалось, что они смогут летать, как означенная тетушка. Отвергая дороги, а значит автомобили, они забывают главное, что жизнь — это движение, как утверждал великий Толстой, а без движения жизнь прекратится. Люди не могут не передвигаться, таковы законы цивилизации. Дороги связывают континенты и страны, и города. Но и внутри города, как бы мал он ни был, кому-то нужно попасть в магазин, кому-то на службу или на занятия, или на стадион, или еще куда. Или наши мечтатели хотят снова вернуться к лошадям, которые возили некогда со скоростью пешехода наших бабушек и дедушек в позапрошлом веке. Но это дико. Это абсурдно и смешно. Так же смешно, как представить город будущего, в котором все станут летать. Ну, допустим, это произошло, хотя ни я, ни мои коллеги в это, конечно, не верят. А как, простите, будет регулироваться движение в таком городе? Кто проложит воздушные трассы для летающих жителей? И какие светофоры для этого нужны? Или вы думаете, что городская полиция и автоинспекция тоже станут летать, чтобы ловить воздушных, простите за каламбур, лихачей? Да и кто будет отвечать за жизнь гражданина, если что-то с ним случится, и он, не дай бог, зацепится за электрические провода или просто не рассчитает и рухнет с небес на землю? А что будет с детьми, которые не умеют себя как следует вести на земле, не то что в воздухе? А еще добавлю, я не могу представить город, в котором не нужны будут лестницы и подъезды, а только балконы да крыши для того, чтобы попасть в свои квартиры. Все это, повторяю, не более чем фантазии недалеких людей. А тем, кто смотрит дальше, я скажу. Нам с вами по пути в будущее, куда нас поведет сверкающая под солнцем дорога, и мы с нее не свернем. Пауза. Я призываю жителей моего родного города образумиться, прийти в себя и настроиться на деловой лад. А чтобы мои слова обрели реальное значение, я предлагаю в ближайшее воскресенье всем, кто имеет авто, проехать по центральным улицам и площади на своей машине. В знак солидарности с компанией вы можете приклеить на стекло нашу эмблему ДКМВ, что означает, вы это сами знаете, «Дороги, которые мы с вами вместе выбираем». И выбираем, и строим. А в 12 дня на центральной площади города всем прибывшим на авто с нашей эмблемой мы вручим памятные подарки от фирмы, набор дорожных карт, бесплатные талоны для заправки горючим, талоны на бесплатный гарантийный ремонт и многое другое. А лучший из лучших водитель получит ключи от новой машины, который, как мы надеемся, первый проедет по новой построенной нами дороге. «Мы в вас верим и ждем!» — дорогие мои земляки!